и тронулись, и одна из несчастных обернулась. И только тут Самойлов увидел глаза, те единственные, ради которых и стоило жить. Он рванулся вперед, Андрей Иванович попытался удержать его от ненужного шага, уперевшись массивным набалдашником трости в грудь, но Иван оттолкнул Ушакова и бросился к телеге, увозившей семью родовитого дворянина в неизвестность. Андрей Иванович не двинулся с места, так и остался наблюдать, как солдаты преградили путь нашему герою, как тот сопротивлялся, пытаясь прорваться к любимой, но все тщетно. Телега уезжала все дальше, разлука была неминуема. Иногда человеку остается лишь смириться со своей долей. В бессилии упал Иван на колени, стиснув зубы и пытаясь сдержать стенание. А мерный голос подошедшего Ушакова подвел итог только что преподанного урока. «Не усвоил ты новых правил, Самойлов. Может, хоть это тебя чему научит? Ты теперь себе более не принадлежишь. У тебя особое положение. На страже короны стоишь. Тайно». Словно вспоминая эти слова, запишет Самойлов в своем дневнике. «Любовь посетила меня лишь однажды. И несмотря на то, что в дальнейшем я встречал немало красивых женщин, я остался верен только ей. Судьба, как бы издеваясь надо мной, несколько раз сводила меня с мечтой моей, но каждый раз отбрасывала меня прочь».